Красиво погибнуть или выжить, чтобы победить? Анатолий Беднов. Еще многие говорили, что Кургинян был когда-то консультантом ГКЧП, то есть он причастен к его провалу, а в 1993 году, так сказать, консультировал защитников Верховного Совета. Александр Тутов. А теперь его так называемый патриотизм всплыл на телевидении. Патриотам сложно добиться, чтобы их показывали по телевидению. Александр Проханов только в последнее время стал мелькать, хотя и раньше его приглашали как знаменитого писателя, редактора газеты «Завтра». Но он, так часто как Кургинян, не появлялся. Анатолий Беднов. Так же, как долгое время на российском телевидении был персоной нон-грата Александр Дугин. Только в последние годы его стали приглашать. Александр Тутов. А Кургинян, как я понимаю, это раздутая фигура. Взгляды его далеко не патриотические. Обвиняет ополченцев в том, что они не захотели погибнуть. Не любит православие. Анатолий Беднов. Игорь Стрелков обвиняется в том, что вывел войска из Славянска по так называемому коридору с минимальными потерями вместо того, чтобы красиво умереть на поле брани. Вспомним, что Святослав тоже вывел своих воинов из-под Доростола, где был окружен византийцами. Но его же никто не упрекает в этом. А мог бы героически погибнуть и всю рать положить. Александр Тутов. Они грамотно выбрали направление. Тем более надо учесть, что часть народа осталась защищать Славянск и ценой своей жизни прикрыла отход. Конечно, здесь очень четко просматривается ангажированность Кургиняна. Она и раньше выглядывала, когда он говорил на поморскую тему. Эта тема была заказана так называемыми ресурсодобывающими компаниями, которые решили, так сказать, превентивно прищемить поморов, потому что поморы могли бы потребовать, чтобы району платилось больше налогов, а обычно те, кто вытрясает все из недр, не любят делиться. А тут бы пришлось делиться с населением. Скорее всего, поэтому Кургинян и приезжал в Архангельск. Как это ни печально, среди участников «Сути времени» немало хороших людей. Я с ними в достаточно хороших отношениях, а Кургинян приучает их воспринимать свои высказывания как догму. Анатолий Беднов. В «Сути времени» есть элементы сектантства. Недаром некоторые называют их «красной сектой», а во всякой секте есть гуру, мессия, и есть рядовые члены, которые ловят каждое его слово. Александр Тутов. И это печально. Потому что так люди могут разучиться думать. И хорошо, что в данной ситуации Кургинян выступил именно так и открыл свое настоящее лицо. Только не надо переводить вопрос на национальность, армянские или какие-то другие корни, это не важно. На самом деле мы знаем много патриотов с самыми разными фамилиями, а то, как он себя повел, это попытка внести раскол и попытаться дискредитировать руководство Донецкой Народной Республики и ее верховного главнокомандующего, когда идут основные боевые действия, а еще его слова о поставках российского оружия. Так может действовать либо враг, либо провокатор. Потому что если наше оружие действительно поставляется, это предательство. Если оно не доставляется, то это провокация. То есть получается, что он все равно подставляет Россию. С моей точки зрения, если бы оружие поставлялось, то это было бы нормально. Потому что те же американцы и прочие задействуют частные военные компании, организуют большие поставки украинской армии. То есть получается практически Вьетнам. Там тоже наши и американцы пересекались. Как и в Никарагуа, Сальвадоре, на Кубе, везде, где были военные конфликты. Потому что существуют интересы страны, которые надо защищать. Если помогали вьетнамцам, то как не помогать родственному народу? Ведь нормальные украинцы считают себя ближе к русским, Но, как это ни печально, многие радуются, что стравили представители одного народа между собой. Ивана Масеева обвинили в том, что он оскорбил русский народ, хотя слова «русский» в тексте вообще не было. Не зря же он судится сейчас, чтобы его не называли русофобом. Он же не отделяет себя от русского народа. Как он может быть русофобом? Сам себя не любит? Родных? Близких? Я думаю, что нет худа без добра. Кургинян попытался опорочить народное патриотическое руководство Донецкой области. Может быть, именно потому, что оно народное?